Друзья, продолжая служение наше, мы еще будем слушать и читать и размышлять из Писания, которое нам оставлено для научения, для наставления в вере. И, друзья, я хотел с вами в непродолжительной такой беседе разделить с вами некоторые размышления, на которые Господь не так давно обратил мое внимание. И я хочу прочитать из послания к евреям, послание апостола Павла к евреям, из 12 главы, 15 стих. Евреям 12, с 15 текста. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Вот до этого места. Когда я раньше читал это место Писания, то у меня всегда возникал вопрос, а что такое этот горький корень, от которого предостерегает нас апостол «наблюдайте». Наблюдайте, вот это слово «наблюдайте», оно относится как минимум к трем вещам, которые здесь перечислены. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей. Второе. Наблюдайте, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда. И третье, наблюдайте, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. И вот одно из этих трех – горький корень. И здесь не поясняется конкретно, вот в чем состоит горечь этого корня, но сказано «наблюдайте, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда». Корень – это такая часть растения, не только дерево, это может быть кустарник, это может быть даже какой-то пшеничный колос. У него тоже есть корень. У каждого растения есть корень. И корень – это такая часть растения, которая, как правило, лежит в земле. И что интересно, чем корень отличается от ствола или от плодов? Все это видно, ствол видно, крону дерева видно, плоды видно, можно даже попробовать, какие плоды, но корень, корни не видно. И поэтому часто возникает проблема, что горький корень возник, вокруг вроде бы все хорошо, кто занимался земледелием, те знают, что вы можете прополоть грядку, там никаких сорняков не видно, только добрые растения растут, но вдруг... Через 2-3 дня или через 4 дня, откуда ни возьмись, появляются сорняки. Как они появились? Потому что там были корни, видимо, еще остались. Вы плохо пропололи, вы корни не убрали. Вы убрали ботву, то, что сверху, но корень остался. И вот знаете, у корня такое есть свойство, он причиняет вред. Когда появляется горький плод... Сказано в Писании, что дерево познается по плоду. Это записано в Евангелии от Матфея, в 12 главе, 33 стихом. Когда появляется плод, то вы уже можете сказать, что это за дерево. Потому что, если мы прочитаем это место, друзья, там очень красочно описана причина, почему по плоду можно узнать дерево. Это 12 глава, 33 стих. «Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим, или признайте дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плоду». И еще пишет апостол Иаков, также эту мысль указывает в 3 главе послания Иакова, 12 стих. «Не может... Братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоковы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду». То есть он говорит о том, что если растение называется смоковницей, то маслины она приносить не будет. Ну и вы это прекрасно понимаете, это несложно для понимания, вот эта истина несложная, что по плоду мы можем узнать дерево, но... Плод, он, как правило, проявляется в конце. Проявляется тогда, когда уже исправить уже невозможно. А корень, он, как вы понимаете, в начале. Он всегда в начале. И поэтому корень в данном случае является большим объектом опасности для христиан, от которой предостерегает нас апостол и говорит: «Наблюдайте, чтобы не возник горький корень». И в чем же состоит этот горький корень? Друзья, не так давно Господь обратил мое внимание на такое место Писания. Оно записано в книге Второзакония, 29 глава. Книга Второзакония, 29 глава, с 18 текста, с 18 стиха. «Да не будет между вами мужчины или женщины, или рода, или колена, которых сердце уклонилось бы ныне от Господа Бога нашего, чтобы ходить служить богам тех народов. Да не будет между вами корня, произвращающего яд и полынь, такого человека, который, услышав слова проклятия сего, похвалялся бы в сердце своем, говоря: «Я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу сердца моего», и пропадет таким образом сытый с голодным. Не простит Господь такому, но тотчас возгорится гнев Господа и ярость его на такого человека, и падет на него все проклятие завета сего, написанное всей книге, и изгладит Господь имя его из Поднебесной, и отделит его Господь на погибель от всех колен Израилевых, сообразно со всеми проклятиями завета, написанными всей книге закона». Друзья, смотрите, какие наказания Господь приготовил тому человеку, который является вот этим горьким корнем. И в чем же состоит эта горечь, корня, произвращающего, как здесь сказано, яд и полынь? Этот человек, он говорит: «Я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу сердца моего». Если посмотреть на современное общество, то вот эта тема, эта мысль, она просто как красная нить проходит через всю жизнь, через все сферы современного общества. Люди не хотят исполнять закон Божий, они хотят ходить по произволу сердца своего. И они считают, что в этом их право, в этом их права, права человека – ходить по произволу сердца своего. Но даже безбожное общество, греховное общество тоже понимает, что это невозможно. Если все будут ходить по произволу своего сердца, то будет просто разгул преступности, и поэтому общество также устраивает определенные наказания за такие преступления, с которыми ужиться просто никак невозможно. Но вы знаете, есть много-много других преступлений, которые в очах Божьих являются преступлениями, являются произволом сердца. И против этого общество не возражает. Им это нравится. Мы видим подобные проявления в израильском народе, когда пишет пророк Исаия, например, книга пророка Исаии, 66 глава. Исаия, 66 глава, 3 стих. В конце этого текста сказано: «И как они избрали собственные свои пути, и душа их находит удовольствие в мерзости их, так и я употреблю их обольщение и наведу на них ужасное для них. Потому что я звал, и не было отвечающего. Говорил, и они не слушали, и делали злое в очах моих, и избрали то, что не угодно мне». Посмотрите, друзья, что не угодно Богу? Собственные свои пути. И еще есть одно место в Писании, которое тоже об этом говорит. Книга пророка Иеремии, 44 глава. Книга пророка Иеремии, 44 глава, с 16 стиха. Иеремия обличает людей, а они ему отвечают: «Слово, которое ты говорил нам именем Господа, мы не слушаем от тебя, но непременно будем делать все то, что вышло из уст наших. чтобы кадить богине неба и возливать ей возлияние, как мы делали, мы и отцы наши, цари наши, и князья наши в городах Иудеи и на улицах Иерусалима, потому что тогда мы были сыты и счастливы, и беды не видели». Друзья, неужели не перекликается вот это, что они говорят, с той фразой, которую Господь как бы цитировал вот этого человека, горькую фразу «Я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу сердца моего». Они об этом и говорят. Мы были сыты и счастливы. Когда мы и отцы наши, и князья наши, и цари наши, и перечислили там столько-столько поколений, что мы ходили по произволу сердца своего. Мы делали то, что вышло из уст наших. А вот что из твоих уст исходит, мы это не слушаем. Мы это не будем слушать. Друзья, вот это и есть горький корень. Вот это и есть горечь, которая, к сожалению, часто бывает и в сердцах христиан, и в наших сердцах, когда в наших путях, в нашей жизни мы хотим поступать по произволу своего сердца. Друзья, Господь говорит, что от этой горечи, от этого корня могут и другие оскверниться. Вот в чем опасность, что когда этот корень возникает, он не остается сам в себе. Он не просто сам из себя произращает плохое дерево, которое приносит плохие плоды. И эти горькие плоды, казалось бы, он сам мог бы вкушать и испытывать эту горечь, понимая, как плохо он сделал. Это будет в свое время. Всякий такой человек, как мы уже прочитали, Господь наведет на него эти горькие плоды. Но в чем опасность? Что уже когда есть корень, от него могут оскверниться другие. И он влияет на другие растения, которые растут рядом, и они начинают приносить плохие плоды, а может быть даже остаются бесплодными. Из-за того, что вот этот горький корень, возникнув, заглушает эти растения. Друзья, пусть Господь обратит наше внимание на эту важную истину, насколько нам важно удаляться от произвола собственного сердца. Часто нам не хочется, друзья, поступать по истине. Часто нам трудно это, но все-таки во всем этом нужно различать, к чему наклонено мое сердце, к произволу или все-таки к заповедям Господним. Если мне трудно исполнять закон Божий, заповеди Иисуса Христа, это еще не значит, что сердце мое наклонено к произволу. Это еще не значит, что у меня есть вот эта горечь. Да, всем трудно, друзья. Но самое главное, желаю я или не желаю, хочу я или не хочу, стремлюсь я к этому или не стремлюсь. Один из моих коллег по работе, он, я не скажу, что он верующий человек, но он соблюдает пост православный, который вот перед Пасхой. И так у меня иногда спрашивают, а вот в чем ваш пост, когда ты постишься? Ну, я объясняю, что мы ничего не едим. Ему так интересно стало, а как же, говорит, вот православные, когда они постятся, они там просто мясо не едят. И он так воздерживается и старается вести, ну, такую добропорядочную, что ли, жизнь, как-то вот приобщиться к Богу. И мы как-то с ним один раз беседовали о грехах, какие бывают грехи. И я ему объяснил, что бывают и такие грехи, когда вот, причем даже он сам спросил, вот я, говорит, живу с девушкой, это грех или не грех? Я говорю, конечно, если это не твоя жена, если она не твоя законная жена, то это грех. И мне стало удивительно, как опечалилось его лицо, когда он это услышал. Он, конечно, поверил мне, что это грех, и я не видел никакой радости, никакого оправдания, самооправдания на его лице. Я просто увидел, как опечалилось его лицо. И из этого я заключил, что у него есть сожаление об этом, что это не тот человек, который живет по произволу сердца своего, и он не хочет грешить, хотя ему очень трудно с этим расстаться. И мне он напоминает того юношу, богатого юношу, который подходил к Иисусу Христу И Христос сказал ему, что нужно соблюсти в этой жизни. Он говорит, я все это соблю. Я почитал отца и мать, я исполнял все эти заповеди, перечислил. И обратите внимание, когда Христос ему сказал, чего тебе еще не достает, то этот юноша, он отошел не с радостью. Он не сказал, ну, я так не считаю, я буду жить по-другому, у меня другие принципы. Нет, он отошел с печалью. Друзья, и вот эта печаль, конечно, мы часто про таких людей, про таких юношей думаем, что, ну, это погибший грешник, наверное, он пошел в погибель. Но я так не думаю, друзья, потому что все-таки эта печаль – это не мирская печаль, это печаль ради Бога. Печаль, с которой отошел этот юноша, я не могу сказать, что он жил по произволу сердца своего. Нет. Он хотел исполнять закон Божий. Он стремился к этому. И я думаю, что Господь, как и сказал Иисус Христос, невозможное человеком, возможно Богу. Я думаю, что Бог сделал это возможным, чтобы и этот человек смог последовать за Иисусом Христом. Друзья, пусть наше сердце, даже когда у нас не получается ходить по заповедям Божьим в этой жизни, среди искушений этой жизни, пусть наше сердце не радуется и не говорит, я буду счастлив, поступая по своим принципам, поступая так, как я хочу. Пусть оно наполняется печалью, пусть оно наполняется скорбью, потому что, друзья, эта горечь, она причиняет нам скорбь. Но до времени, когда мы отвергнем ее от себя, эту горечь, и тогда Господь наполнит наше сердце радостью. Пусть, друзья, эти слова останутся в нашем сердце. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, наблюдайте, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Аминь.